Одна из них, низенькая, толстая, красная, с одышкой, с огромным животом, на кривых ногах подошла ко мне и с расплывшейся жирной улыбкой на губах сказала: «Это вы новая горничная из Приере? Вас зовут Селестиной? Вы 4 дня назад приехали из Парижа?» Она уже все знает. Она осведомлена обо всем не хуже меня. Как смешно увидеть на голове у этой жирной и толстой особы шляпу мушкетера, черную фетровую шляпу с развивающимися перьями. «Меня зовут Розой», — продолжала она. «Я служу у старого капитана Муже, рядом с вами. Вы, может быть, уже видели его?» «Нет, сударыня». «Вы его увидите через забор, который разделяют эти два владения. Он постоянно в саду работает. Знаете, он еще красивый мужчина». Мы замедляем шаги, потому что Роза еле дышит. Она хрипит, как опоенная лошадь, и грудь у нее тяжело вздымается. Она говорит, глотая слова. «У меня мой припадок. О, сколько теперь страданий на свете! Прямо невероятно!» Затем, продолжая шипеть и кряхтеть, она обращается ко мне. «Загляните как-нибудь ко мне, моя милая, если вам что-нибудь понадобится. Посоветоваться или, мало ли что, не стесняйтесь. Я люблю молодых. Выпьем стаканчик настойки, поговорим. К нам много барышень приходит». Она остановилась, перевела дух и тихим таинственным голосом сказала: «Вы, может быть, хотите, мадемуазель Селестина, адресовать свои письма на наше имя? Я бы вам это советовала. Не мешает. Госпожа Ланлер читает письма. Все письма. Она как-то раз под суд попала за такую историю. Повторяю, не стесняйтесь». Я поблагодарила, и мы продолжали свой путь. Ее тело качается, как старое судно в бурном море, однако она теперь, по-видимому, легче дышит, и мы продолжаем болтать. «Ах, тут вы много кое-чего увидите. Прежде всего, моя милая, в Приере горничные не держатся. Это уж всегда так. Или хозяйка прогонит, или забеременеет от хозяина. Это страшный человек, этот Ланлер. Красивые, некрасивые, молодые, старые, и с первого раза ребенок. Ох, это известный дом, это вам всякий скажет. Там плохо кормят, никакой свободы не дают, по горло работы, и эти вечные укоры, крики, настоящий ад. Вы такая благородная и воспитанная, стоит на вас посмотреть, чтобы сказать, что вы у них не усидите». Все, что я слышала от лавочницы, мне снова рассказывает Роза с еще худшими подробностями. У нее такая большая потребность болтать, что она совсем забывает о своей болезни. Злословие оказывается сильнее ее астмы. И бесконечно тянется рассказ о домашних делах вперемешку со всякими интимными историями про соседей. Хотя я все уже это знаю. Но эти истории так грязны, от них веет таким отчаянием, что меня охватывает тоска. Я задаю себе вопрос, не лучше ли мне уехать? Зачем делать попытку, когда я заранее уверена в неудаче? К нам присоединяются еще несколько женщин, которые своими энергичными вставками стараются подтвердить разоблачение Розы, а она, несмотря на одышку, не перестает тараторить. «Мужей очень хороший человек и одинокий, моя милая. Мне и приходится хозяйкой быть, старый капитан, как же иначе? Где ему хозяйничать? Разве это его дело? Он любит, чтобы за ним ухаживали, чтобы его баловали, чтобы белье хорошо было вымыто, чтобы исполняли его прихоти, чтобы вкусно готовили. Если бы у него не было надежного и верного человека, его бы со всех сторон обкрадывали. Воров тут, слава богу, сколько угодно». Интонация, с которой она произносит свои короткие фразы, и блеск ее глаз дают мне возможность самым точным образом определить ее положение в доме капитана Муже. «Не так ли? Человек одинокий, да еще с прихотями, да и так много работы. Непременно придется взять мальчика на помощь». Этой Розе повезло. Я тоже часто мечтала о службе у старика. Это отвратительно. Ну, спокойно, по крайней мере, да и будущее обеспечено. Хотя бы и капитан, даже с прихотями. Как смешны они должны быть оба под одеялом.